Станцы. Не могу на родине томиться. Прочь от сель, туда, в кровавый бой. Там, быть может, перестанет биться это сердце, полное тобой. Нет, я не прошу твоей любови. Нет, не знай губительных страстей. Видеть смерть мне надо, надо крови, чтоб залить огонь в груди моей. Пусть паду, как ратник в бранном поле. Не оплакан светом буду я, никому не будет в тягость боли буря чувств моих и жизнь моя. Юных лет святые обещанья прекратит судьба на месте том, где без дум, без вопля, без роптанья я усну давно желанным сном. Так, но если я не позабуду в этом сне любви печальный сон, если образ твой всегда, повсюду, я носить с собою осужден, если там, в пределах отдаленных, где душа должна блаженство пить, тяжких язв на ней напечатленных невозможно будет излечить. О, взгляни приветно в час разлуки на того, кто с гордою душой не боится ни людей, ни муки, кто умрет за честь страны родной. Кто бывало в тайном упоенье, на тебя вперив свой влажный взгляд, возбуждал людское сожаленье, и твоей улыбке был так рад.